Глава 6. С утра в постели остался только запах мужского парфюма, свидетельствующий о том, что ночь я провела не одна. На секунду даже подумала, что мне все приснилось, или Кирилл просто воспользовался ситуацией и бывшей женой. Правда, на кухне тут же раздался звук падающей посуды и тихий мат. «А нет, муженек дома». Я выползла из кровати, откинула одеяло и натянула на себя первую попавшуюся под руки тряпку. Босыми ногами доковыляла до кухни и впечаталась в обнаженную мужскую спину. «Прости, разбудил». Кирилл притянул меня к себе под бок и поцеловал в макушку. «Да нет, я сама проснулась. Думала, что ты свалил в рассвет». «Да сейчас, не мечтай. Хотел приготовить завтрак в постель, но не успел». «Ты и завтрак в постель?» Я смотрела на плиту с равномерно пригорающей к сковороде яичницей и удивлялась. «Соболев, тебя загипнотизировали?» «Не поясничай. Лучше расскажи, как ты жарила яйца. Что у тебя желток был жидкий, соплей не было и корки черной не образовывалось». «А вот не расскажу. Вдруг научишься яичницу жарить, и я тебе буду не нужна?» «Ты мне всегда нужна». Кирилл выключил плиту, забросил сковороду с яичницей, которую было уже не спасти, в мойку, и оттеснил меня к холодильнику. «Не представляешь, как без тебя было херово». Мужчина зарылся в мои волосы, иголка вдыхал запах, параллельно поцелуями покрывая изгиб шеи. «Потому что завтраки никто не готовил и носки не стирал», — усмехнулась я. «Да это хрен с ним. Я по тебе скучал. Люблю ведь так, что голову сносит». Было сложно узнать в этом ласковом коте мужчину, который едва ли когда-то признавался мне в любви. Но, видимо, это тот случай, когда развод пошел на пользу. Я решила не испытывать свой желудок на прочность и сама приготовила нам завтрак. Кирилл помог собрать на стол и не забывал целовать меня при каждом удобном случае. «У тебя корпоратив когда?» «Послезавтра». Я скривила губы при воспоминании, что нужно будет идти в этот террариум. «Сходить с тобой? Я же знаю, как ты не любишь это мероприятие». «У нас можно только с мужьями, а мы вроде как в разводе». «Намек понял», — улыбнулся Кирилл. «Завтракаем и в ЗАГС. Я тетку попрошу, нас распишут по-быстрому». «Не дождешься. Я так просто не сдамся». Мужчина пробормотал что-то невнятное себе под нос и послал мне воздушный поцелуй. С утра Кирилл отвез меня на работу, сказал, что сам съездит в магазин за елочными игрушками и продуктами к Новому году. Даже список не попросил. Но я решила на всякий случай все-таки отправить. Не хочется селедку под шубой делать из тунца и редьки. «Соболева, там на третьем этаже лампочка перегорела», — бросила мне коллега, усаживаясь за свой стол. «Что? Простите?» Я даже не сразу поняла ее посыл и не успела среагировать, как ответить на эту колкость. «Ты бы сходила, а то светишься ярче новогодней елки. Хоть польза будет». «И вам хорошего рабочего дня, Юлия Федоровна». «Да ладно тебе, я ж не со зла. Видела с утра, как ты с мужем в машине обнималась. Образумилась?» «Оба голову включили», — шепнула я себе под нос. Работать в преддверии Нового года совершенно не хотелось. Да и вообще настроение сегодня было другое. Так что с утра я закончила все свои дела, а уже к обеду переписывалась со Светкой и Кириллом. Подруга даже в сообщениях умудрялась верещать от радости и радоваться за воссоединение нашей пары. Насчет воссоединения я бы пока не торопилась. Все-таки хотелось все обдумать, взвесить, может быть, пока пожить отдельно и походить на свидания. Мы в разводе как-никак. Не хочется снова запрыгнуть на старые грабли. Но, кажется, такого мнения была только я. «Привет. Я соскучился. Голодная?» «От ужина бы не отказалась», — сказала, устраиваясь на теплом сидении машины. «Дома, правда, нет ничего». «Мама послала нам пирогов. Я к ней днем заехал. Я молока купил, так что насчет ужина можешь не переживать. А на завтрак взял творог, чтобы ты о готовке не думала». «Соболев, где ты прятал этого мужчину?» Кирилл улыбнулся, поцеловал меня в кончик носа и выехал с парковки. Все снова было как раньше. Вечер, мы возвращаемся в квартиру. Я прикидываю, что нужно сделать дома и что успеть, а Кирилл предлагает фильмы и сериалы, которые мы можем посмотреть на ночь. Будто бы и не было развода. «Я тогда пироги сейчас разогрею», — сказала с кухни, оглядывая стол полный контейнеров. Кирилл копошился где-то в комнате, пока я осматривала квартиру. Было что-то не то. Я проверила несколько шкафчиков, заглянула в ванную, осмотрелась в коридоре. «Дорогой», — сказала с угрожающей интонацией. «А ты мне ничего?» Застыла на пороге комнаты с мужской пеной для бритья в руках и буквально открыла рот. На кровати лежал огромный букет красных роз, а перед елкой, наспех обмотанной гирляндой, на одном колене стоял Кирилл с кольцом в руках. «Вик, ты выйдешь за меня замуж? Снова?» «Кирилл, я медленно приблизилась к бывшему мужу и посмотрела на кольцо с крупным голубым камнем. Мне кажется, мы немного торопимся. Я думала, что нам нужно все обдумать, наметить вектор развития и вообще... Ты уже переехал обратно?» Трезвый ум наконец вернулся ко мне, и я вспомнила про пену для бритья в своих руках. Я подумал... «Прости». Мужчина поднялся с колена и приблизился ко мне, поджимая губы. «Мне показалось, что мы оба готовы к этому. Нужно было посоветоваться с тобой. Я съеду, если ты этого хочешь». «Не знаю». Я опустилась на диван, осматривая комнату, которая вновь приобрела знакомые очертания. Все как-то быстро. С браком точно лучше повременить, а в квартире можешь остаться. Я не против. Хорошо. Договорились. Если что, всегда можешь выставить меня за порог. Кирилл опустился рядом, и я скатилась ему под бок под действием силы тяжести. На будущее обещаю советоваться по важным вопросам. Бороду я сбрил, как ты хотела. Тебе так лучше. Я прижалась к мужчине и утонула в его объятиях. Было полное ощущение, что сейчас все сделано правильно.